Давайте подведем итог первой нашей части. В первой части мы с вами поговорили о том, какая наша цель. Наша цель – это восстановление наших державных укладов, восстановление наших родов. Поэтому, если мы следуем этой цели, то все другие подцели, которые нас разрушают, должны из нашей жизни уходить. Помним это, да? Согласны с этим? Поэтому все, что идет с точки зрения того, давайте мы сейчас вот быстренько срубим, а там дальше хоть героин там продавать, хоть там динамит, ну вот это не подходит. Второе. Мы державники, мы не должны допустить того, чтобы наша страна распалась на маленькие самостоятельные региончики, которые там как удельных княжества будут, потому что в этом случае нас раздавят вообще всех. Наша задача собирать державу, восстанавливать державные уклады и расширять. Дальше. Кооперация – это все лишь навсего инструмент, который нам может позволить, если мы правильно возьмемся, позволит сформировать фонды, которые нам сейчас необходимы, через фонды привлечь людей, дать трудовые места, воссоздать систему местного самоуправления в полном, она сейчас существует, но просто усилить ее и правильными людьми, которые в кооперации будут проявлять себя, воспитательные процессы завести, создать необходимые структуры, средства массовой информации, например, досуговые, образовательные и так далее. Но кооперация – это только, еще раз напоминаем, это инструмент. Поэтому это не самоцель. Наша цель – это восстановление, еще раз, всех наших родовых державных укладов, но для этого нам необходимо стать властью. Получается, что чтобы стать властью, нам необходимо начинать хозяйствовать. Потому что кто говорит о власти, но при этом не хозяйствует, тот просто занимается болтовней, кот, Леопольд, мечтатель, шизотерик, как угодно можно называть. И вот мы с вами уже отвалились те, которые хотели сразу здесь и сейчас или что-то получить либо по бизнес-проекту, либо, может быть, хотели какие-то конкретные дела, вот давайте сделаем. Но я всегда говорю, если идеологически мы не сходимся, дальше делать что-то бесполезно. Это уже практика многолетняя. Встречал людей, которые все, мы там кооператоры, мы сейчас тут все запустим. А потом вроде инструменты правильные, вроде бы юридически подкованные, и ничего не получается. Вот, и сейчас мы с вами, сейчас я возьму, вот на чем, чем вернее рисовать и стирать. И сейчас мы с вами уже начинаем рассматривать некоторые способы достижения чего-либо. Понятно, что самый-самый распространенный простой способ это еда. И теперь давайте немножечко, чтобы нам отойти от чего-то глобального, подумаем уже о каких-то локальных вариантах. Может быть, сегодня уже что-то такое придумаем, как нам дальше двигаться. Существует множество способов начать трудное дело с не очень сложного. Например, вот 8 лет назад, уже тогда я про кооперацию говорил, но многие упустили, к сожалению. Время такая штука, обратно возвращается. Была такая идея. 8 лет назад происходил окончательный захват рынка по крупным городам. Это Пятерочки, Ашаны, это Перекрестки, Магниты. Ну, вот это все вы знаете, да? И их прям вот как, вот как будто 8 лет назад, как будто они вот бум, выстрелили просто. Вот прям вот буквально за один год заполонили все. И я наблюдал такую печальную картину в Москве. Казалось бы, Москва, ну все там, вот на каждом шагу плюнь, любой магазин, он процветает, да? Оказалось не так. Вот мы идем с супругой. Перед Новым годом приехали в Москву, так мы вообще не в Москве живем, приехали в Москву, ну, Новый год, там, родственники, друзья, и зашли в какой-то магазин, и что-то забыли купить, то ли лук, ну, что-то ерунду какую-то, вот прямо вот без нее, вот, праздник не праздник. И думаю, ну, ладно, уже не будем возвращаться там в какой-то гипер-супермаркет, у нас, по ходу, будет три магазина маленькие, там лук обязательно есть, лавки там есть, продуктовые и так далее. 30 или 31 декабря, вот прямо вот новогодние праздники. Заходим в один магазин, он прям чуть ли вот не весь этаж занимает первый. Новые дома, и вот там на первом этаже тут парикмахерский, что-то еще там вот магазин. Мы заходим, нет ни одного человека, свет горит, вся продукция выложена. Нет ни одного продавца. Лук лежит. Я так, люди, есть кто? Тишина. Мы лук хотим купить. Тишина. Я начинаю ходить искать продавцов. Прямо вот хожу в магазин. Нету. И потом заглядываю, сидит тетенька одна за компьютером. Что-то там набирает. Ну, видимо, сводит концы с концами. Ну, понятно, что нам ничего продавать не будет. Ну, ладно, там еще два магазина. Идем дальше. Поменьше магазин. Заходим. Ни света, ничего. Сидит там это... не знаю, что такое там, химия какая-то, а эта продуктовая закрыта. Заложена просто скатертью, где вот у них продукты продавались. В третье заходим, та же самая история. То есть что произошло? Вот за это время, вот 8 лет назад, сетевые все структуры вытеснили мелкий бизнес. И тогда у нас была возможность договориться с теми, кого вытесняют, и, создав свой кооператив, предложить им форму выживания на первом этапе и заодно получить пункты выдачи, и заодно получить кооперативные свои магазины, где прямо можно было бы принимать людей. Прямо вот в то время можно было сделать. Сейчас я не знаю, есть такая возможность или нет. Вот. Уже меньше их, потому что многие уже закрыли к тому времени. То есть, понимаете, да, наша задача провести, вот создать вот этот самый ЦСКУ, Центр сборки координации управления КООП, причем всероссийского, так вот назовем для начала, а может всемирного потом, и начинать проводить исследования, какие у нас есть возможности по созданию уже существующих точек, но которые загибаются, которые не выживают, чтобы в ним и договориться с хозяевами, и там либо пункты выдачи сделать, либо сделать прям магазины эти, чтобы их в кооператив подвести и так далее. Это вот первое, провести исследование рынка, что у нас есть. Потому что если вы, как ты правильно сказал, если вы имеете на весь город миллионник там, либо полмиллионника одну точку выдачи, это ни о чем, все, забудьте. Поэтому нам нужно, чтобы в каждом спальном районе была хотя бы точка выдачи. Программа понятна, это поможет быстро реализовать. И реклама. То есть нам необходимо людей, то есть Центр сборки координации управления должен искать помещения, должен разрабатывать рекламу и программное обеспечение. Вот это сейчас первая задача. Итак, это пункты выдачи, ПВ, пункты выдачи, не обязательно ПВЗ, но просто пункт выдачи. Второе. Это программное обеспечение, ПО. И третье – это реклама. Вот эти два элемента сейчас, на сегодняшний момент, очень важны в Центре сборки координации управления. Ну, иди сюда. Да, вот типа такого сразу надо замахиваться на первую очередь. Да я рисовать не буду. Я, к сожалению, может быть, не настолько бизнесмен, но, вы знаете, я смотрю на наши магазины, вот, которые есть, и иногда понимаю, что их вот эти маленькие магазины иногда просто очень тяжко вытащить куда-то там, потому что они изначально стоят не в том месте там, у них там большие расходы на банальное отопление и прочее. То есть, не всегда они целесообразно их вытаскивать. Может быть, рассмотреть вариант, вот когда я говорю о пекарне, да, у меня изначально всегда была мысль, что пекарню нужно делать мобильной. То есть, некое помещение, которое можно погрузить и перевести в другое место. Возможно, нет смысла поднимать умершие магазины, а есть смысл создать новые, но которые можно переместить. Допустим, я по пекарням как думал, я поставил в одном районе города ее. Ну, не пошла она здесь, потому что вот я даже сейчас поставляю в несколько магазинов по городу хлеб. И вот в одном магазине идет все прекрасно, в одном районе города. Один вид хлеба, в другой приезжаешь, там совершенно другие вкусы. Вот у людей, они, хотя это один город, они там друг от друга, там в километре находятся, но совершенно разные этот. Так же и здесь. Вот здесь может пойти, а вот здесь нет. Я рассматривал ситуацию такую, я, например, ставлю пекарню здесь, не пошла, поднял, на километр передвинул, и она, возможно, пойдет. Может быть, тот же самый смысл есть сделать именно с пунктами выдачи. Не заморачиваться на поднятие вот их, а вот им, то есть самим руководству, то есть у нас вопрос кто, сказать, слушайте, да давайте закроем, а вот есть магазин, управляйте им. Мы его поставили, а вы ему занимаетесь его управлением. Хорошо. Смотрите, какая ситуация. Этого мы коснемся. Я говорю пункт выдачи. Это же не означает, что только так или иначе. Да? Мы должны вот как раз центр сборки координации управления, здесь еще должен быть как раз вот этот комитет, который должен рассматривать все возможные варианты. То есть мозговой штурм должен проходить постоянно. Постоянно. Мы коснемся, как это все происходит. И таких примеров по мозговым штурмам существует, ну, вот у меня вот в практике множество. И не только в моей практике. Я буду даже не свои приводить примеры, а других людей. Поэтому пункт выдачи подразумевается. Это, например, если магазин в удобном месте, удобный, то тогда мы можем разговаривать. Но он чем страдает? От чего? От того, что он не может конкурировать с этими сетевыми магазинами. Сетевой магазин может себе позволить опустить цены, потому что у них обороты идут очень большие. Они диктуют поставщикам. Они диктуют поставщикам. То есть за вход ты еще нам денежку заплатишь, еще сделаешь вот это, вот это, вот это, а деньги мы тебе, товарищ, заплатим через месяца 3, а может и 4, а может и в течение полугода. А если, не дай бог, где-то чего-то еще, так мы тебя вообще опустим вниз, на склад положим. И если по нашим, у них же тоже программа отслеживания, самое интересное, я там общался с людьми, которые поставляют сетевые магазины, они подлянку делают, они убирают продукт под витрину куда-нибудь, либо на складе он лежит, но у них там склады небольшие, вот, куда-нибудь под витрину, где вообще его не видно. А программа учитывает, поставлено в январе, а продалось, например, до мая всего там 10 штук, а там 10 коробок стоят, не продались. И они говорят, а ваш товар не интересен. И причем это делают те, которые внутри магазина находятся, чтобы к ним приехал поставщик, им лапку помылил, и вот только после этого они поставят наверх, и ваш товар пойдет. И говорит, так ваш не продавался товар, его на витринах не было. Говорит, ничего не знаем, вот отчет, мы вот в эти все пункты выдачи, вот эти все магазины поставили. Понимаете, да, что происходит? Да смешного. Вот такие моменты. Поэтому вот эти все сетевики, они давят не только уже конкурентов, они давят и тех, кто поставляет. А маленькие не могут это сделать. Маленькие бегают, дайте нам на реализацию, дайте нам со срочечкой, дайте нам еще чего-то. А те говорят, о, финтос под нос, у нас он все нормально. Поэтому пункт выдачи может быть на колесах. Пункт выдачи может быть временная стоянка на колесах. То есть не только передвигающаяся, но и стоянка. Вот у меня пример, вот подмосковный город небольшой, Армянстрой. Ну, вообще, ребята, вот азербайджанцы, армяне, они прям вот действуют по лекалу, который можно прям брать и вот воплощать. Значит, 5 лет назад там стояло несколько ящиков. Ящики, ну, дорога, перекресток, и вот машина туда ездит, там площадочка, куда можно заехать. Несколько ящиков. Там у него лежали мандарины, апельсины, что-то еще. Через год у него уже стоит газель с раскрытым этим кунгом. Да, и там уже 5 разновидностей чего-то, плюс арбузы. Через 2 года у него эта газель стоит, но уже пристройка вокруг газели, то есть павильон, если вот от стены примерно вот такой вот, задние, у газели раскрыты двери, она как склад используется, и она ничего не закрывает. А здесь у него уже там ассортимент 20 видов. И потом у него уже застекленный, уже павильон застекленный, он прямо его застеклил и так далее. Понимаете, вот рост. А еще другие ребята открыли рынок, поторговали немножко, и потом снесли весь рынок и построили торговый центр. Вот за счет этого рынка. Вот у них движение вот такое, постепенное. То же самое там в крупных городах, есть метро особенно, вот такие, Москва там какие-то. Около метро прям тоже ставится ящик, народ идет в спальный район, купи мандарин, купи апельсин, а самбо ель, денег нет, да, там. Потом смотришь, у него уже опять машина уже стоит, либо ларек стоит на колесах и так далее. Здесь необходимо, чтобы пункты выдачи у нас рассматривались не только как магазины, а как вот такие все возможные варианты. Плюс ко всему, пункты выдачи как через совместную закупку. Если хотите, прямо сейчас расскажу или чуть позже, как вариант, ну, чтобы обратили внимание, как это работает. Это причем на моих глазах все происходило в одном из подмосковных городов. Небольшой городок есть, обслуживают они авиацию. Поэтому там, в принципе, друг друга знают. Там 4 основных квартала. Все, город 4 кварталов. Вот, там всякие знаменитости, космонавты жили и так далее. Значит, я прихожу к своим родственникам и смотрю, у них на столе лежит всяких вкусняшек очень много. Очень, я говорю, а что вы так это расщедрились-то? Ну, это так, экзотические фрукты. Он говорит, ой, да мы их взяли там по цене, там, чуть ли не, там, не мандарин. Я говорю, а как? А говорит, через совместную закупку. Я говорю, не понял, расскажите. А они начинают рассказывать. Тетенька-торгашка, которая закрыла свои магазины, у нее было несколько магазинов, из-за того, что открылись Пятерка-Магнит, Перекресток и так далее. Прям вот весь этот город, весь в этих Перекрестках, Магнитах и так далее. Естественно, она закрылась, она не смогла жить. Она репу почесала, говорит, ну как я без торговли жить-то буду? Да никак. И она стала по соседям ходить, там, говорит, я еду на базу, я возьму самый-самый-самый лучший продукт, вы только закажите, вот ассортимент, что я могу взять. Ну и пристал там 20 наименований товара, условно. Только, говорит, условия, вы должны брать, если там коробка написана, то коробка. Ну, коробка, это, ну, такая, например, да, там, такая, там, 6-8 там, штук, там, манго, что-то еще, что-то, ну, такие вот. Вот, говорит, условия, чтобы я там по одной штуке не вытаскивала. Но я вам даю цену такую, что коробка манго будет стоить столько, сколько в Пятерочке стоит 2 тухлых манго. А я вам привезу хорошие. И вот таким вот образом ей стали идти заказы. Она раз съездила, второй, третий. А потом, говорит, кто-то сказал, а чат создай. Она создала в Телеграме чат. Туда стали друзья знакомых добавлять. Она сказала, я приезжаю вот в эту точку, вот он квартал, я вот здесь буду стоять, например, каждый понедельник, вы мне в воскресенье даете заказ и предоплату. Она сначала на своей машине ездила, когда у нее чат развился, она соседу обратилась с каблучком, каблучок говорит, без проблем, помогу тебе. Она ему и там бензин оплачивает, ремонт машины, если что-то сломалось, ну, следят за ней, и еще ему денежку дает. Посчитала его процент, посчитала свой процент, и получается, что теперь она приезжает, например, ей деньги скидывают в воскресенье, она в понедельник с утра едет, пишет в чате, я поехала. Значит, говорит, еще, если хотите, вот могу вот это докупить. То есть прям вот общается живьем, там, да, пока идет там по этому. Фуд-сити она закупается, это крупная база подмосковная. Ну, московская считается. Вот. А? Ну да. Сейчас. Дальше что происходит? А дальше происходит следующее. И вдруг она понимает, что к ней из других кварталов тоже начинают обращаться. Она что делает? Говорит, она разбивает чат по кварталам. Говорит, я вас переношу в другой чат. Этот понедельник, этот вторник, это среда, это четверг. То же самое. Заказы делаете, и я буду все делать. И они таким образом 4 дня работают в неделю, 3 дня отдыхают, 4 работают. Тетенька расцвела, тот магазин, который она закрыла, это показался, это вообще описанный памперс, по сравнению с тем, что сейчас у нее есть. Продукция хорошего качества, к ней все больше и больше народ стал обращаться, но ее погубила жадность. Ну, как все... Как... Есть места, рынки, там уезжают день, два, дня в неделю. Вот. Люди хотят, могут приехать на центральную сторону магазина. Хотя там у нас люди работают. Мы привозим туда хлеб, или если вы хотите, скажите с магазином. Да. Но вот это должно быть не просто так. Да, это должно стать не просто, что вот вы этот день делаете, это должно стать нашей программой, где вот такие совместные закупки с колес должны быть постоянными. Тогда мы подтягиваем людей. И причем это в кооперации должно быть, а не просто тетенька-торгашка или случайные люди. То есть, чтобы у вас заказали, вы должны людей в кооперацию подтянуть. Тогда вас по-другому будет смотреть налоговые, все, а так могут подойти и задать вопросы. Ну, с точки зрения кооперации это запрещено, неправильно. Должно быть параллельно, да. То есть, да, в одном магазине у вас может быть витрина, где 2 ценника, но с одной кассы пробивать это нельзя. Должна быть касса обычная, а вторая должна быть кооперативная касса. Вот в кооперативной кассе с желтым ценником, если вы член кооператива, если не член, пишите заявление, и мы быстро рассмотрим. Там, это тоже про... Да, вот. А это в обычную. Это все здорово. Я общался по поводу быстрого вступления в кооператив. Сейчас подводный камень еще один расскажу. Общался с корифеями, которые Советского Союза занимаются. Говорит, многие кооперативы горят на ложной приемке в кооператоры. Как это происходит? Они вот при помощи QR-кодов, при помощи вот этих быстрых заполнений втягивают людей. Вот так же вот. Приходит человек, ой, желтый ценник, а как можно? Говорит, да вот, пиши заявление прямо здесь. Значит, что происходит? Он пишет заявление, а в ответ там же правление должно расписаться, что принимают члены кооператива. Понимаете? Не просто так. А если у тебя QR-код, кто расписался? Вот, и они что предложили? Они что предложили? Говорит, вы можете, например, подать заявление сейчас, вот, подаете заявление, мы электронно направляем в совет, в правление, правление вам якобы ставит, ну там роботы ставят на самом деле, вот, но параллельно вы должны подписать вот это вот заявление о вступлении, положить его в конверт и отправить по почте. В этом случае письмо доходит со штемпелями, здесь отправлено, туда пришло, и обратно пришло тебе уже, то есть по идее два конверта, туда и обратно должно быть. И вот тогда вот эта система работает безотказно. Если ваш кооператив быстро растет, могут прийти с проверкой и сказать, вы мухлюете, вы просто вот занимаетесь подделкой. И доказательств практически не будет, потому что нет. А когда у вас письмо ушло, пришло, вернулось, все, это доказательство того, что это было рассмотрено без нарушений. Вот это вот имейте в виду, это корифеи кооперации, об этом по секрету сказали, говорят, имейте в виду, очень много сейчас ловят на этом деле, очень много. Так что вот электронный прием понятен, но подтверждение того, что именно вот в это время, в эту дату он был принят, и мы письмом тебе сообщаем, что да, должно быть подтверждение. Давайте тоже это электронно реализуем. Знаю, да. Вот она эту схему рассказывала, она объясняла, она не понимает кооператив. То есть это просто проходящий человек, которому нужно сейчас провести. Там получается такая схема, что он как входит, а ему тут же отказывают, то как его убирают. Да. Это схема известная, ее применяют кооперативы. Сейчас за это, уверяю тебя, не дураки же там сидят. В налоговой сидят не дураки. Поэтому вот эти приемы отказы... Это глубочайшее заблуждение, что в налоговой сидят не дураки. Порадовал. Последний раз мне заплатили счет у Веры для меня, я пришел. И говорю, вот у меня кооператив, короче, а мне там надо было, не помню, за что я не отчитался. Я говорю, а вы вообще уверены, что вот потребительский кооператив должен этот отчет предоставлять? То есть у меня нет работников, да, то есть у меня туда-сюда. И у меня вот этот специалист, который меня уведомил, письмо, я к нему пришел, он говорит, минуточку, открывает Google и начинает гуглить, короче. Поэтому... Знают они ровно столько же, сколько им. Ладно, хорошо, хорошо. Она говорит, у меня просто на компьютере красным высветлено. Да, все понятно. Алексей, здесь все понятно. Смотрите, у нас какая-то судебная практика, она строится на прецедентах, да? Да. Вот до тех пор, пока этого нет, понятно. А вот доказывать потом, что ты не верблюд, если вдруг налоговая серьезно тебя возьмется, это намного сложнее, нежели чем предусмотреть. Поэтому лучше я считаю, что все-таки в данном случае хорошо перебдеть, чем недобдеть. Вот, да. Дальше. Значит, поэтому два ценника возможны, но следующий пункты выдачи уже заказов. Как-то рассматривалась история на одном из семинаров, даже на двух семинарах рассматривалась, чтобы использовать пункты выдачи заказов для своих выдачи непродуктовых заказов. То есть не то, что вы там с кем-то взаимодействуете, хотя можно идти договариваться, а можно открывать и свои. В свое время как-то вот пошла такая тенденция, что их много появилось и стали рядом находящиеся зажимать. Например, этим 3% дают, а этим всего 1.5% или вообще там 0.8%. Невыгодно, да? Хотя вот они рядом. Эти первые открылись и находятся в более выгодной ситуации. У них 3%. А вот открылся здесь же, рядышком, в соседнем доме. Тебе посчитали, что ты не перспективная точка, и тебе дают совсем чуть-чуть. Или умирай, либо крутись. Сейчас пошла другая тенденция. У них теперь уже между пунктами выдачи разных систем идет конкуренция. И если раньше, к примеру, открыть Wildberries, там, Яндекс и Озон в одном помещении было практически невозможно, уже где-то года два назад стали появляться Яндекс и Озон в одном помещении, только разделенной перегородкой. Вот. А сейчас я уже стал заходить и вижу пункт выдачи Яндекс, пункт выдачи Озон, пункт выдачи там что-то, еще чего-то. Прям вот заходишь, там практически этой перегородки просто вот нету. Вот здесь ты проходишь, здесь тебе Яндекс написано, сюда делаешь шаг. Как на рынке вот в постсоветские времена, видишь, так эти вот ларьки стоят. И одна тетенька обслуживает, говорит, вы куда пришли? Куда вам? Озон, там Яндекс, Яндекс. О, сейчас вот здесь стойте, сейчас я вам... Понимаете? Вот у них сейчас пошла другая тенденция, они лишь бы ухватиться, то есть они уже бросили все это дело, берите, что хотите, то, что называется, потому что не поняли, ну, если народ открывает, так это же им только на пользу. И вот сейчас у них пошла такая тенденция, что они уже более лояльно относятся. Так что в чем прелесть такого пункта выдачи? Смотрите, в чем может быть выгода такого пункта выдачи? Сейчас вот внимательно послушайте. Смотрите, здесь нам нужно программное обеспечение, когда мы свое открываем. У них программное обеспечение уже есть. Нам необходимо вести свою бухгалтерию, там еще что-то. У них уже есть. Нам необходимо заботиться о доставке и рекламе. У них это уже есть. Они рекламируют эти свои пункты выдачи. То есть как это делается? Вы заказали товар, и он говорит, выберите ближайший. И вдруг он смотрит, о, в соседнем доме открылся пункт выдачи. Тут надо было через три дома идти, а тут соседним, то есть мы открылись. Но для чего нам это нужно? Это не бизнес-проект, потому что когда я этому говорю, говорят, все, бизнес уже прошел, это тогда там 2 миллиона можно было зарабатывать. Да, наша задача привлекать аудиторию, поскольку все больше и больше лояльности у них появляется по отношению, ну, терпимости к другим, да, вот этим вот пунктам рядом находящимся, нам никто не мешает здесь же открывать еще одну точечку за перегородочкой, кооперативную со своим пунктом выдачи. Пускай вот этот нам вообще ничего не приносит, пускай там вообще 0,0 хрен десятых процента они нам дают, хрен бы с ним. Наша задача, чтобы люди сюда пошли, и чтобы они увидели, что здесь есть какая-то витрина, где какие-то крема стоят там оздоровительные, кооперативные, какая-то еще там ерундовенькая, что-то еще, а тут вот еще что-то такое стоит, а тут, ну понятно, да? Раз. Второе. Пользуясь этими пунктами выдачи, мы можем совершать совместные закупки. Дело в том, что у них система передачи, транспортировки уже налажена. И поэтому их машины мотаются вот по всей стране, так из города в город мотаются. Если, например, у нас совместная закупка, какой-нибудь там, ну, решили в Китае там что-то купить, совместную закупку сделать, либо там в Саранске и на Дальний Восток там отправить, ну, условно там, да, то в этом случае, представляете, сколько нам нужно своих средств потратить, если мы хотим выдать, например, там 100 заказов в каком-то месте, ну, например, здесь вот в Орле, вот там на соседней улице. Представляете, там с Китая везти или с Дальнего Востока, либо из Саранска. А тут мы, к примеру, делаем совместную закупку, одной посылкой оформляем один заказ, сами себе заказываем в этот пункт выдачи. И нам с минимальной наценкой по доставке, он же есть с другими товарами, за их счет, по сути дела, мы доставляем. То есть доставка для нас очень маленькая. После этого разрезается эта большая упаковка, 100 заказов сразу помечается. Пришли и приходите, в этом пункте выдачи вы получите. Получается, мы на транспорт очень мало денег тратим в этом случае. Иметь это тоже в виду. То есть можно использовать уже готовые пункты выдачи, либо открывать свои у них, договариваться с другими, чтобы и привлекать людей в кооперацию, и в то же время вот стандартные пункты выдачи использовать по назначению. Иметь это в виду. Так что вот такие моменты тоже есть. Так, что еще хотел что-то вам сказать такое? А, значит, сейчас фермера банкротятся многие. Банкротятся почему? Потому что, ну, опять же, сухое молоко, вот эти все, ну, знаете всю историю, да? Вот, кто-то там лезет к фермерам, пытается что-то у них приватизировать, что-то захватить и так далее. И многие фермера задают себе вопрос, а как выживать? И разговаривая с разными фермерами, я удивился тому, насколько они сейчас, ну, более-менее стали податливы в разговоре. До этого они были такие, как кулаки, сидели там, да, вот попробуй к ним подойти. Вот молоко 100 рублей, все, за 100 рублей бери, не разговаривай со мной. А сейчас, где-то 2 года назад, стала намечаться такая тенденция, что они... Ну, видимо, уже наелись вот этой вот самостийности своей и хотят чего-то вот, ну, как-то поддохнуть, что ли, потому что то ли возраст у них подходит, то ли что-то еще. И я разговаривал с несколькими фермерами, примерно такой был разговор. Говорю, что ты вообще от жизни хочешь? Он говорит, спать. Я говорю, почему? Он говорит, ну, я встаю почти в 4 утра. Вот коров надо подоить, там вымя помыть, это, потом сепаратор, потом это, потом, значит, накормить, навоз убрать. Так, вторая дойка подходит. Иду вторая дойка заниматься. Понимаете, да? И до подушки я долетаю, я уже сплю. Плюх, и тут у меня будильник кукуреку, и я опять встаю и пошел. Говорит, мне вот желание. А летом, говорит, еще хуже, потому что мне надо еще и покосить, и по это, и то, и все, и пятое, десятое. Вот, а дети рвутся в город, потому что ему такая вот жизнь не нравится. Говорю, а что бы ты, например, сказал, если бы мы, например, у тебя брали молоко цельное и давали тебе ту цену, которую вот ты считаешь за цельное молоко. Вот правда, тонну ты надаешь? Говорю, да, без проблем, тонну, вот у меня утром, вечером тонна. Хорошо, говорю, вот мы у тебя забираем по тонне и даем тебе цену, ты сепаратором не заплатишь, твоя задача просто надоить, слить и отдать. Говорит, классно было бы, ну реально классно. Вот, не надо с этим. Говорю, ладно, хорошо. То есть наш центр сборки координации управления, то есть заготовительная контора, у него готова принимать продукцию на наш мини-завод, который занимается вот этими 10 фермерами, которые вокруг нас есть. Говорю, еще какие у тебя идеи? Ну, что еще надо? Он говорит, ну, еще бы, говорит, что там стал перечислять. Я говорю, да, стадо хочу увеличить, поголовье. Я говорю, ну, ты и так не справляешься. А он же понимает, что, ну, к чему идет разговор. Говорит, ну да, пока не справляюсь, но вы же можете тогда и деньгами мне помочь, и можете и там руками, может быть, помочь. То есть он уже смотрит с перспективой чуть-чуть вперед. То, что он понимает, что раз у него берут тонну, там и две, и три можно, и коровушек можно, и еще кто-то на экскурсию приедет, и кто-то останется хвосты покрутить быкам. Понимаете, да? Так, говорю, хорошо, тут получается, наши кооператоры могут к нему, к примеру, приезжать, помогать что-то делать на месте у него, получать опыт, и в то же время щечки себе нагуливать на натуральном молоке, там, твороге и так далее. Ну, прям с детьми приезжать там, на недельку, например. Вот такая вот история. Дальше чего? Говорю, а ты чем занимаешься, кроме как молоко? Я смотрю, там у него комбайн стоит, трактор, что-то еще. Говорит, а я сею иногда вот здесь, вот у меня несколько гектаров, там сотен гектаров земли, я вот их засеиваю там по весне, кашу собираю. Вот. У меня тут есть зернохранилище, там у меня стоит мельница своя. И он производит комбикорм, выясняется. То есть из своего же зерна он производит комбикорм. Причем комбикорм не вот этот левак, который там, говорит, пузо растет, а корова как была, или бычок остался, так и все остается. А тот, который на самом деле массу нагуливает. И я сразу к нему, слушай, а что ты не продаешь комбикорм? Ну, у тебя же фермеры, вот по сторонам, у кого нету мельницы, которые где-то там закупают этот комбикорм. Говорит, а мне страшно. А вдруг не пойдет? А вдруг там с коровой что случится, с быком? Кто виноват окажется? Я говорю, а если бы мы взяли на себя, например, давали тебе заказ там, на 3 тонны в течение недели там, или там, месяца, и сами бы развозили, сами, он говорит, без проблем, я готов под вас подстраиваться. Дальше говорю, а что тебе нужно еще? Он говорит, ну, я там соляру потребляю. Я говорю, а фермера вокруг потребляют соляру и бензин? Он говорит, да, потребляю. То есть мы можем еще поехать договориться с теми, кто перерабатывает, то хранит эту соляру, да, и просто привозить кубами, например, там, понятно. То есть уже мы даем со скидкой. И получается, мы как давальческое сырье, там, да, вот, ну только не давальческое сырье, а мы что-то даем со скидкой ему. И со скидкой получается, что мы берем у него что-то, и молоко опускается в цене. А когда мы еще и посредники, которые занимаются распространением его уже продукции, фермерам другим, то мы тогда не только даем нефтянку с завода подешевле по цене, но мы еще и даем комбикорм. И когда мы начинаем, вот наш центр сборки координации управления, за год контора наша, от разных фермеров получает продукцию, и ее не только перерабатывает и распространяет в свет, а еще и обменивается этой продукцией внутри, понимаете, кто-то комбикорм делает, кто-то там еще что-то делает. Получается, что мы, помогая каждому, ну, например, не все хранилища есть, да? А вот здесь есть хранилище, вот в этом месте. А у этого есть зерно, негде хранить. Понимаете? Мы через свой центр сбора координации управления у этого принимаем зерно, отправляем сюда на хранение, этот получает за хранение деньги, а этот сохраняет свое зерно. Ну, условно, понимаете, да? Или там картошка, либо там морковка, либо еще что-то. Мы зацикливаем. Сейчас я расскажу, почему это все вам так рассказывал, и приведу пример из жизни, который реально в постперестроечное время был запущен. Он хорошо известен. Сейчас не буду называть ни фамилии, ни имена. Специально, чтобы там не сказали, а вот ты рекламируешь там и так далее. Короче, перестройка, Сибирь, нефтяники и обнаружили, что ну, население спивается, вымирает и так далее. И люди, которым было это небезразлично, приходят к мэру Перу, там хрену, я не знаю, как он там назывался, губернатор, говорят, мы готовы взять на себя социальные вопросы, обеспечение людей, поддержание вот этих производителей и так далее. Ты не будешь против? Он говорит, снимите с меня этот крест. Пожалуйста, занимайтесь, только чтобы без криминала. Говорит, нет, все, криминала не будет, будем там, делать все по уму, по закону и так далее. И вот они идут дальше, берут молоденьких мальчиков и девочек, которые вот только там после школы, там, в университете, в институте, в училищах, вот таких вот, набирают и говорят им, так, мы все патриоты, да, видите, там страна наша, там вот это, ну, нагревают, говорит, что делать? Все очень просто. Вот тут находится наш город. На букву Х, да? Вот. А вот дорога идет сюда, вот дорога идет сюда, дорога идет... В общем, ваша задача маленькими группами выдвигайтесь по этой дороге и расспрашивайте, где фермерское хозяйство, где бывший колхоз, совхоз. И вы своей группой, и вы своей группой. Мы оплачиваем вам транспорт, оплачиваем вам еду, ну как это, волонтерам. Ваша задача в течение, там, ну, ставить какой-то срок, принести в наш штаб, центр сбора координации управления, другими словами, в наш штаб, принести всю информацию по своим направлениям. Кто из фермеров чем занимается, сколько чего может выпускать, чего не может выпускать, по каким причинам, что не хватает, нужна ли техника, нужна ли ГСМ-ка, какие-то там осложнения с налогами, с чем-то еще. Вот эту всю информацию привозите и сдаете. Через какое-то время все эти группы сработали, они прошли, ну, было выставлено, конечно, какой там это круг, чтобы до Москвы не надо доходить из Сибири, да, вот, они все пришли, сюда скинули. Оказалось, что огромное количество есть тех, кто готовы что-то производить, но у них нет сбыта. Есть те, кто готовы производить, но у них нет хранилища. Есть те, кто готовы производить, но у них нет денег на керосин, соляру там и так далее. Есть те, кто готовы производить, но техника уже старая. В общем, у каждого есть какие-то проблемы. А есть те, которые говорят, да заказывайте мне, он мне простаивает, и техника, и все есть. То есть по разным уровням они отработали. Что дальше? Они, значит, в этом городе начинают искать, куда это все скидывать, так дальше, кто переработает, ну, вот, вот этим всем заниматься. И в конечном итоге у них выстраивается та же самая замкнутая система. Они через центр сбора координации управления, через этот штаб собрали всех, кто готов был что-то делать, и с каждым договорились. У тех, кого не было техники, что они сделали дальше? Очень интересный момент. Например, фермер, у него нету трактора, но он готов делать. У них в те времена с Германией были определенные договоренности, потому что там, ну, нефтяники, они общаются. И они сказали товарищам немцам о том, что у нас есть определенные неликвиды, вот здесь, которые лежат в России, которые мы готовы вам поставить. Но за эти неликвиды мы с вами наладим отношения, и вы нам поставите технику. Говорят, без проблем. Неликвиды лежали несколько лет с советских времен, не могли быть проданы по каким-то причинам. То ли ума не хватало, куда продали, что. Эти продали, получили технику. Но технику они не сразу сюда дали, они сначала в штабе их оформили, и им стали давать в лизинг. То есть техника принадлежала вот этой корпорации. Дальше. Они смотрят, здесь нашли ДСК, деревообрабатывающий там комбинат, да? И они обращаются тоже к немцам, говорят, хотите сибирские там... хорошие породистые там лиственницы, там что-то еще. Да. Вот, они говорят, ой, ес, я на тюрлих и так далее. Говорят, без проблем, вы производите реорганизацию этого предприятия, обучаете людей работать с вашими машинками, пилками, фигилками и так далее. 70%, ну в кавычки я сейчас называю так от балды, 70% мы в Германию отправляем готовую продукцию, 30% составляете нам. И мы с вами работаем по этому варианту, пока не закроем долг по модернизации этого предприятия. А это несколько лет. Они говорят, ого, классно. И они поставляют им технику, обучают людей за свой счет, все делают, запускают. Что происходит? ДСК – это, значит, поставка мебели, сборка мебели, корпусной мебели в магазин, пиломатериалы, ну, то, что нужно. Потому что германские технологии были заточены не просто на распилку дерева, а на подготовку панелей и всей вот этой вот ерундовины для мебели. Понятно, да? Они на ровном месте получили еще технологию производства щитов, плит и мебели, сборки. Немцы счастливы. Дальше. Тут обнаруживается ферма, которая, ну, коровы там, то ли сдохли, то ли что-то еще. они обращаются к этим ребятам, говорят, вы нас помните? Говорят, да, помним. Дайте нам поголовье скота, там, коров, которые там хорошего качества, тоже как-то там в рассрочку, каким-то там своим договоренностям эти дают. У них появляется своя еще крупная молочная ферма. Они там потом еще перерабатывающие ставят комплексы. И что происходит? Первый год они наработали столько, что вся команда волонтеров стала получать премии. Во второй год у них появились миллионы по тем временам. Третий год они вышли на миллиарды. Они зарегистрировали государственную корпорацию. Они старались строить в сибирском вот этом регионе спортивные комплексы, выставочные комплексы, школы, обучение. Открыли свой банк. Открыли свой банк. И стали возить детей из Сибири прям классами на своих чартерных рейсах в сторону Греции, на острова. Прям вот целиком базу снимали. И бесплатно для детей, частично там оплата для родителей. Ну, понятно, да? Учителям бесплатно и так далее. В общем, много чего происходило, чудес. Просто денег стало появляться столько, что вот никто не ожидал, что это может произойти. Что такое может быть? Что произошло дальше? Поскольку эта государственная корпорация была зарегистрирована как государственная корпорация, естественно, пришли товарищи от государства, которые сейчас известные люди в Москве работают, там в других регионах крупные, и посмотрели, как все хорошо, миллиардные там обороты идут, все там комплексы построены, хозяйство выросло, фермера процветают, лизинг с немцами, все хорошо, здорово. И они говорят, корпорация государственная? Ага, а вы представитель государства? Ага, значит так, вот вам почетная грамота, спасибо за сделанный труд, до свидосики. И все. После этого банк был переведен в другой реестр, после этого там вот это, вот это, вот это, вот это, раздербанено было. Ну, как, все как у людей, то, что называется. Значит, чему это рассказывал? Если бы это была зарегистрирована не как корпорация, а как кооперация по правильному принципу вхождения, о котором мы с вами говорили, то в этом случае тогда бы проблем с защитой имущества и вот этого рейдерского захвата произойти невозможно было бы. Понятно? То есть вопрос встал о том, о правильности регистрации. Потому что цели-то, идеи были правильные. Государство, народное хозяйство, все здорово. Принцип Чертаева там, похоже на принцип Чертаева был, где учитывалось все, кто, чего, зачем, почему, куда, зачем. Никто обижен не был. Но не кооперация. А раз не кооперация, значит, мы свободно можем вас взять, убрать и поставить своих. А в кооперации такого не получится, если правильно сделать. Вот, значит, такой, я этот принцип начал рассказывать до того, как познакомился с этим человеком. Потом оказалось, что это не просто мои слова, а что эта методика была в полной мере уже применена в жизни. Причем в очень крупном формате. Это тем, кто любит спрашивать, а где примеры? То есть, когда я куда-то смотрю, оказывается, что или это есть, либо это вот произойдет в ближайшее время. Ну, вот так вот устроено. Я не знаю, почему так происходит. Да, на самом деле, реально рассказываю. Я разработал эту штуку, стал о ней говорить, говорит, так ты вот, познакомься, они уже это сделали. Говорю, классно. И у меня был еще один момент был на Дальнем Востоке, когда 4 дня был семинар, первый короткий, это ознакомительный, потом 2 дня более серьезные, и третий день подведения итогов, когда вот все собрались, я предупредил сразу, если люди не были на семинаре, то в третий день или в четвертый день они придут и будут доказывать, что у них больше, будет мериться. Вот, поэтому будьте готовы, что такие люди придут. И на самом деле случилось. На семинаре было в районе там 30 с чем-то человек, а на сбор вот этот пришло около 60 человек. Ну, почти в 2 раза больше, да, считайте? Вот, и сразу началось, а у меня вот это, а да что он там рассказывает, да я вот практик, да вот так вот и все. И тут встает одна тетенька, девочка совсем, она говорит, вы знаете, я вам скажу за Алексея, а я не знаю, что так в случае говорить, я говорю, я за Алексея сейчас сама скажу. Значит, я Алексея до этого момента не знала. И он меня тоже не знал. Вот я здесь оказался, потому что мой муж, свадьба у нас, и мы сюда переехали, он здесь вот работает. А так вообще-то я из Подмосковья. Так вот, если бы, вернее так она сказала, Алексей рассказал все те проблемы, озвучил, которые мы сами проходили. Если бы, говорит, мы были на семинарах Алексея, этих проблем мы бы не допустили. Потому что многое что понятно, ясно. И мы, когда с ними сталкивались, мы таким же способом их решали. Но можно было бы сразу их избежать. Это вот ее были слова. Дальше. Были случаи, когда наша общинность нам помогала выходить из таких ситуаций, когда приезжали вот такие серьезные браты с автоматами, с гранатометами и просто-напросто там, ну, стреляли по нашему домику. Потому что нужно было, чтобы через нашу вот эту площадочку прошла газовая труба. Большая газовая труба. Государственный уровень. Но из-за того, что мы сказали нет, они уже готовили план вокруг. Понятно, да? Вот. Я потом встретился с человеком, кто там уже... Суть, ладно, не в этом. Суть в том, что рассказанное мною оказалось чистой правдой с точки зрения практики, которая была применена в жизни. Вот сколько я встречаю таких случаев, когда я что-то рассказываю, мне говорят, а где доказательства? А потом кто-то говорит, а вот так вот мы вот делали, все нормально, хорошо, это правда. Но если бы мы знали об этом, мы бы кучу проблем не допустили. И не за 6 бы лет это сделали, а за 3 года, например. Вот такая история. Так, что еще по этим пункты выдачи, понятно, если получится, можно делать. Искать свои, как стационарные, так и передвижные. Вот такого плана совместной закупки продуктовые. То есть что здесь? Нужно нам торгаши, люди-торгаши, которые готовы этим заниматься. С ними надо связываться. Их надо на свою сторону привлекать, но при этом контролировать. Потому что торгаш без контроля – это атомная бомба. Причем не в мирных целях. Ну иди сюда опять. Давай. Что я говорю хоть? Да. По поводу вот этой вот базы данных, это вообще, наверное, одно из первейших задач, которую вообще нужно решить перед тем, как реально формировать кооперацию. Нужно не просто знать, чем человек занимается, ну, кстати, потому что у нас есть люди, которые занимаются тем, чем они не хотят заниматься, вот. А нам нужна база данных, я много раз об этом говорю людям, которая вся включает. Во-первых, мы должны понять вообще, кто у нас есть, потому что вот это не все мы, потому что у нас есть дети, есть родственники, друзья, знакомые, нас на самом деле много больше. Вот это первое. Второе, значит, какие ресурсы у нас есть? То есть, не знаю, начиная там от кирпича дома, дома, который валяется на даче, заканчивая условно там помещениями, техникой там и прочим. Эта база нужна, чтобы вот как раз по принципу вот этого вот человека, о котором мы не говорим, вот, чтобы это все заработало. Нужно понять, какие у нас... То есть нам нужна база ресурсов, в первую очередь. Ресурсы есть финансовые, там, материальные, информационные, технологические, людские. Людские – это самое главное, есть, которые разделяются на предпринимателей, и те люди, которые могут что-то организовать, и те, которые просто пользуются тем, что другие организовали. Их тоже нужно понимать, кто они есть. И очень важно, нужно понимать о каждом человеке, а чем бы он еще хотел заниматься. У него просто, может, нет этой возможности, он бы, ну, это его дело. Вот. И для этого нужна такая база данных. Многие говорят, вот, блин, начинаем базу данных собирать. Мы сейчас ее там воспользуется кто-то другой. Я говорю, извините, у вас пятерочка вас знает больше, чем вы сами о себе. У вас карточка, которую вы что-то там закупаете в магазине, она знает, что есть у вас, сколько у вас детей, какая у вас семья, что вы едите, куда вы ездите. Все у вас на самом деле знает, используя алгоритмы. Экономика будущего, и вот эта, которая у нас сейчас есть, это экономика базы данных, то есть информации. И чем больше мы сами о себе ее соберем, этой информации, тем более эффективно начнем свою эту деятельность воплощать. Без этого вообще никуда. И вот этого бояться, мне кажется, сейчас вообще просто глупо. Вот это вот, что мы вот где-то мы в базе там будем. Без этого не двинемся просто. Сбор данных у нас в головах, частично был реализован следующим образом. Эти пункты выдачи, они у нас не только в городах мобильные, они ездят по деревням, и там вот через общение вот это происходит сбор как раз всей этой информации. Потому что я не помню, как Руслан называл это, но в общем, такая получается система, когда люди все приходят, это то место сбора, где все приходят из деревни, все говорят, что у меня есть, что мне не хватает, и вот это вот обязательно. Я не договорил. Просто что... Вот, ну, по сути, у нас при вступлении условно в кооперацию человек приходит, у него такой опросник, бац, и он там пишет все о себе, по сути, что ему нужно, чем он хочет заниматься, что у него есть и так далее, и так далее. Вот, и при, это одно из условий, сказать, ну, вступления. Сложно, да. Для этого нужны, вы знаете, как сейчас, по-моему, технологии шагнули далеко. Вот, чтобы человек в телефоне мог это набрать. Да, вот у тебя есть, например, приложение кооператива, короче. Да. Во-первых, вот о регистрации, допустим. Ты сделал первый заказ, а при этом, когда ты совершаешь оплату, автоматически тебе на телефон загружается, короче, устав кооператива, там все документы, что ты типа с ними там ознакомился и так далее, и тому подобное. И потом у тебя это же приложение, ты как, ну, человек, допустим, говоришь, я открываюсь для кооперации, и также ты даешь доступ к геолокации, там, к тому, к всему, и все, ты точно так же собираешь данные люди. Потому что сейчас, в 21 веке человек посадить за анкету, дальнейшее, в смысле, это, ну, там, операционная система, которую ты будешь там замену Гуглу делать, там, iOS'ом и так далее и тому подобное. Вот. И все это, короче, вот все эти разговоры, которые даже происходят на уровне там президента, в смысле, они упираются в эту кооперацию, и ты без нее никуда не денешься. Потому что в остальном ты начинаешь затрагивать интересы глобальных корпораций, короче, которые просто тебе не дадут этого, ну, реализовать. Потому что ты на их поле заходишь. А когда... И вот, да, с этих маленьких нюансов, с этого вот здесь тестить, пробовать, запускать этот сбор данных, что нужно и так далее. Но это, ну, такая тотальная, короче, прикольная, ну, создание державы, наверное, вот так как-то это можно назвать. Нам нужна какая-то технологическая составляющая, которой ему пока не хватает. В любом случае, сам по себе центр сборки координации управления... создаться не может. Вот примеры, которые я приводил вот там вот в Сибири, это как раз первично собрались вот эти пассионарии, которые подтянули молодых людей, которым было это интересно. Им предложили новую игру. Игру с ростом. Помните, когда Макдональдс открывались по всей России? Там что говорили? Да у вас тут карьера будет. Да, сначала ты туалеты моешь. Да, сначала ты там подносы выбираешь, пол моешь, но потом-то ты свой Макдональдс можешь открыть. И на самом деле некоторые срабатывали так. На самом деле реально были случаи, у меня знакомый пришел там полотером, через какое-то время стал там что-то поджаривать, перекидывать, потом выдача, потом начальником смены, потом его говорит, тут Макдональдс открывается, пойдешь там уже и на повышение, бабамс. Вот, были такие случаи, но это единицы. Естественно, это американская мечта достичь там высокого уровня, начать с этого, с малого. Вот. А кооперация дает нам возможности сразу включаться в дело и понимать, кто ты и зачем ты, а не просто так ждать, возможно, чего-то еще. Вот это надо учитывать. И, конечно же, правильно, интересы. Еще раз, наша задача, как державников, человека так понимать, чтобы мы понимали и знали, ощущали, кто он сейчас, какое у него жизненное предназначение, чем ему лучше заниматься, где он чемпион на своем месте в свое время, где он тот самый лучший. И не грузите какой-то ерундой, которая ему непонятна, а давать ему возможность проявить себя, исходя из его вот божественного там предназначения, жизненного стремления, ощущения, заточки рук, в конце концов, куда они там пришиты. Карманом брюк, либо нормально растут. Вот это очень важно. Вот, еще один пример я приведу. Тоже известный человек в России. Много чего интересного рассказывает. Вот он, что рассказывал из своей практики. Мы с ним несколько раз встречались. Говорит, как-то мы вышли, или их пригласили, или он вышел с предложением какой-то там грант. Выделялись деньги на плохо освоенную территорию. Ну, Архангельская область, район такой очень интересный, находится на острове, там несколько деревень, и моста туда нету, дороги туда нету, ну, остров. Вот. Говорят, участвуй, пожалуйста, вот тебе там какая-то сумма, там, не знаю, там, 1 000 000, 3 000 000, ну, какую-то сумму там дали. только, говорит, проект нам нужен. Чем вы будете заниматься, под проект вот эти деньги мы выделим. Что делает этот человек? Он собирает опять молодежь, опять мальчиков, девочек, таких вот в самом активном возрасте, и говорит, проводим мозговой штурм. Наша задача, вот у нас есть плацдарм, остров, запустить там хозяйственное такое, чтобы вот эти вот деньги, которые нам выделяют, там освоить, и чтобы пошла оттуда продукция. Ну, то есть, вот, чтобы люди стали жить. И вот они целый день писали всякие варианты. Писали. Один лист исписали, второй лист исписали. Куча вариантов. Поужинали, легли спать. Вот с такими опухшими головами. Следующий день. Теперь наша задача посмотреть этот список и вычеркнуть бредовые идеи. Вот они сидят прям за круглым столом и вычеркивают. Фигня. Ерунда. Не пойдет. Нерентабельно, нехорошо. Остался у них там листик. Хорошо, говорит. Теперь из этого листика выбираем главные приоритеты. Выделили там несколько приоритетов, ну там 3-5 сколько-то. Остальные вычеркнули. И теперь, говорит, давайте расставим, какой приоритет самый главный с точки зрения наших возможностей, возможности, которые, ну, наши возможности это и денежные, и там участие людей, ресурсы людей, возможности приезда, отъезда, ну и так далее. И исходя из того, что там был остров, они выбрали одно направление – пчеловодство. Потому что с молоком, ну, это надо было возить, большие объемы, каждый день, а пчелы, ну, не каждый день мед несут, да? Таким образом они остановились. Теперь вопрос, как запустить? Они, значит, приезжают, смотрят деревни, вообще убитые, мужики все пьяные, ну, нечем заняться. Так, и говорит тогда, ищем сумасшедших трех баб, самых-самых сумасшедших. Подходит, говорит, где у вас тут местные сумасшедшие бабы? Все так, вон там. Ну так, не задумываясь, вон там все мужики. Пойдем, значит, нам туда дорога. Приходит, здрасте, там Марфа Петровна, ну там от балды сейчас говорю. Здрасте, что надо? Мы вам пришли предложить денег, да? Ну давайте разговаривать, быстро чай организуется. И начинают. Вот, значит, идея, нам выделяют деньги, мы готовы вас поднять. Ну, такой стандартный разговор. Заниматься вообще там плевым делом. Вот мы вам улья поставим, научим, как действовать. И вы будете и мед свой иметь, да еще и деньгу будете получать на ровном месте. Пчелы не требуют сильного ухода. Так, что надо? Говорит, ну, наш в этом проекте несколько еще человек поучаствовало. Кто тут у вас еще такие активные? Она так прибегает уже, бумс, там, три бабы. Ну, все нормально, их загрузили. В общем, через какое-то время все вот эти вот деревни, которые там были, бабий сход, всех быстро обучают, приехал там специалист по меду, как правильно пчелки жужжат, чего они там делают, зачем, почему, вот это все им рассказали, ульи им купили, поставили. И в конечном итоге, что случилось? Сначала им поставили по чуть-чуть совсем улей, совсем по чуть-чуть. И через какое-то время, когда первые взятки у них пошли, они же их обучили, они поняли, что реально на самом деле пчелки мед несут, на самом деле он продается, и ничего сверхсложного здесь нет. И что вы думаете, через какое-то время, как только первые деньги были получены, а у них была задача не бизнес-проекта, а просто запустить это дело. Поэтому они брали вот этот самый мед и продавали его по оптовой цене, прям. Ну, когда? Ну, вот, ближайшее. Ну, давай. Можно? Давай, да. Ничего. Не, ну, ты закончил. Конечно, закончу, да. Ты далеко-то не уходи. А то исчез. Ну, вот. И что вы дальше думаете произошло? Их задача была просто этот проект, деньги освоить. И они их представили, деньги им дали. И не была задача коммерцию делать. Они забирали весь мед, оптом быстро его продавали по самой бросовой цене, как китайский мед, который там непонятно куда делается. Все удивились, откуда чего. Деньги этим передают. Они в руках деньги видят первый раз там, за 10 лет. Там, мужики в очередь стали. И нам ули, и мы тоже что не люди. И нам 10, и нам 5. Говорит, не-не-не-не-не, вот еще по 5 мы там добавим, и все. В общем, пока проект действовал, вот там такая медовая республика была. Потом проект закрылся, они все сказали, теперь сами, и уехали. Но суть в том, принцип, мозговой штурм, которым мы сейчас с вами должны будем завтра, наверное, заняться уже, завтра начать заниматься. Понять, что необходимо, ну, на основе той цели, которую мы определили с вами, да, понять, какие у нас есть ресурсы, понять, где мы можем что брать, понять вот это вот все, да, и начинать сначала выписать просто большое-большое количество вот бредовых вот этих идей. Там, короче, там самое главное правило, что вот эти идеи в момент, ну, когда мы их набрасываем, они не обсуждаются. Просто накидываются, да. Ну, это я думаю... Алексей, это завтра. Я просто говорю, вот задача начать этот мозговой штурм, чтобы к третьему дню уже переходить к обсуждениям реальных дел. Потому что сегодня более-менее группа сложилась, понятно, идеология ясна, понятно, что мы хотим, понятно, против чего мы не воюем, понятно, за что, да, понятно, с кем, понятно, как. Теперь уже сами идеи и наброс вот этих вот всех вот вариантов, это вот уже к третьему дню мы должны подойти. Поэтому завтра мы начинаем уже мозговой штурм. Сегодня у нас было знакомство, набрасывание на этих, на вентилятор идей всяких. Сергей, давай, ты хотел донести важную информацию. Вот так вот держи. Это что такое? Это микрофон, чтобы тебя было слышно. Ой, я не... Ну ты скажи, пускай будет, а потом не захочешь выбрать. Да, лучше это. Сергей Григорьев, Курская область, город Железногорск. Один из основателей, можно сказать, движения Возрождения, которое, в общем-то, явилось одной из причин проведения этого мероприятия. Значит, отец троих детей... Поддерживаю славянские традиции с детства, с 2002 года получил славянское имя, с 2005 года постоянная обрядовая деятельность, с 2009 года в обычае в изложении «Схоронишь славян», 12 октября открыто святилище, ведутся постоянные обрядовые службы. Ну, кроме этого, я там бывший депутат, там заммэра там и прочее, но это не важно, я сейчас чуть о другой стороне говорю. Значит, немножечко связано с кооперацией. Вот почему я чуть подсмеиваюсь там, сидя, когда Алексей сказал, что басовский кооператив «Мандрагон» возник благодаря священнику и 12 студентам. Наверняка священник был одним из основоположников. То есть он там не бегал, им пиццу не приносил, чтобы они чертили. То есть он их вдохновил. Идеолог. Понимаете, да? То есть... Ну, если мы опустимся до приоритета экономики, то есть, чтобы мы классно выглядели в плане хорошо одеты, там, что у нас просто много детей, у которых по каждому есть дома, вернее, у каждого, по которому есть дом и так далее. То есть, но это следствие того желания, вообще для чего мы это все делаем и ради чего. То есть, должен быть определенный некий настрой. Почему мощные диаспоры? Да? Потому что у них есть духовные учителя. Духовные учителя, перед словом и вердиктом которого слово самого крутого, самого богатого, там, мусульманина или как, неважно, любые землячества, оно не стоит ничего. Определенная субординация происходит. То есть род, народ подобен войску, где все-таки есть старшие, которым ничего не надо, жрецы. Им не нужны машины, им не нужны богатства, лайки в сетях там, или еще что-то. Они выполняют Божье дело, они служат Богу, они обращаются к богам, неважно каким. Я сейчас не тяну к себе на святилище, в свой толк, скажем так. Вообще мне это не... Ну, мне это интересно, но я сейчас вообще не об этом речь. А? Просто идеолог. Да, идеолог, но не просто идеолог. Но я считаю, что вымывание понятия того в человеке, что он действует в соответствии с волей Бога, вымывание понятий и стремление действовать в соответствии с волей Бога. Это один из этапов расчеловечивания. То есть этап расчеловечивания – это когда мы отказываемся от религиозной, духовно-нравственной принадлежности, потом от национальной, потом от родосемейной, потом от половой принадлежности. То есть это способы, а потом и от человеческой принадлежности, квадроберу и всякая остальная хрень. Вот я считаю, что это один из этапов, когда человек перестает себя связывать и ассоциировать с высшими силами. Вот, это один из этапов, один из первых этапов, который мы, к сожалению, в большинстве своем в 17-м году, ранее, может быть, в 988-м, кто-то уже прошли. И вот мне кажется, то есть, ну, мое мнение, я не хочу сейчас превращать и уводить в сторону дискуссию, которую, по теме которой собрана, просто донести свое мнение, что кооперация хороша, когда есть общий духовный, скажем так, арбитр, который сидит, условно говоря, избранный, который сидит, которому не интересна кооперация, а главное, чтобы род был дружным, крепким, то есть и так далее. То есть вот к этой системе построения, ну, мне кажется, нужно стремиться. Вот. Следующий тезис. Мы являемся наследниками своих предков, да, то есть мы наследуем. Мы наследуем тот опыт предков, который был удачен. У нас было несколько периодов удачного опыта. У нас было родовое славянское мировоззрение, у нас было за веру царя и отечества, тоже в каких-то моментах, периодах он был удачен. И вперед к коммунизму, Ленин, Сталин, партия, наше все. Вот. И там есть мировоззренческая, идеологическая, философская база. То есть самое главное, то есть чтобы все-таки не отсебятина, а наследование некой базы. Вот. И поэтому, когда ты имеешь базу, у тебя более-менее сформирована картина мира, и ты можешь спокойно, в соответствии с этой базой, быть эффективным токарем, эффективным управленцем, торговцем и так далее. То есть, когда у тебя в голове не базар, то есть все время, новый бога придумали или еще что-то. Вот. И то есть только после этого, мне кажется, будет успех, потому что вот начать нужно, вот, скажем так, от печки. Вот мое мнение, опять же. Я не скажу, что у меня на святилище огромная толпа народа, которая прямо вот так. Наоборот, сейчас, вот, возможно, приедет человек, наш Железногорский, с которым у нас очень много противоречий, мы с ним служим на святилище. Вот. Я говорю просто о личном опыте. То есть то, что это реально упорядочивает. И просто можно немножечко личного. То есть вот я, допустим, у меня там два красных диплома, я юрист и управленец. Мне противно было заниматься делами Единой России, защищать в судах этих всяких коммерсантов, обманщиков и прочее. Просто я ушел от этого вообще в сельхоз. Но когда я стал постоянно служить на своем святилище, то есть я понял, что я вторичен после Бога, народа, что я пригоден не как сельхозник или как там воспитатель, я палаточный лагерь 5 лет провожу, воспитатель пионерского лагеря, я понимаю, что во мне народ, все Бог, окружающая меня действительность, жаждет, алчит, требует эффективного защитника прав, обездоленных там, и так далее. То есть сейчас с этим, другим мировоззренческим, устаканенностью, скажем так, я возвращаюсь опять, сейчас я становлюсь помощником депутата областной думы, вот, и возможно, что он говорит, я тебя в областную думу засуну. Вот. То есть я просто по самому это говорю, переформатирование происходит, когда ты опираешься на то, что ты являешься постоянно, не просто вот крестик там повесил или солнышко, а ты являешься частью чего-то большего. И тогда ты уже понимаешь, что, блин, да засунь ты свои комплексы, свои вот эти лени или еще что-то подальше. Ты являешься частью Божьего дела и Божьего тела. Ты двигаешь, ты действуешь. Вот, поэтому, мне кажется, вот мы это немножечко до сих пор недооцениваем. Вот, если моя информация показалась кому-то полезной, то милости просим, как бы, для обмена, общения. Что, пользуясь случаем, буквально 30 минут по кооперации. Вот, мое мнение, потому что тоже вот мы с ребятами железногорскими тоже мы начинали, они молодцы, они продолжают. Вот, мы вообще очень плотно трудились. У нас был холодильник, я рассказывал-то на съезде, холодильник самообслуживания. Люди приходили, забирали здоровое питание, писали запись, сколько не забрали. Вообще самоуправление, сам приходил ключиком, человек открывал, забирал, оставлял деньги, записывал в карточки. То что-то. Вот, они продолжают, молодцы, они развиваются, магазин, все, красавцы. Что касается межрегионального, мне кажется, нужно все-таки все равно назначить человека ответственного, который будет связывать, который напишет свою программу, ее утвердят, будут ему скидывать условно, много можно направлений назвать. Там, у меня тоже, я там беседу надиктовывал своим братцам. Вот. Но как человек видит исполнитель, что он на себя берет? Вот. Все дельцы по месяц просто ему, даже дело не в деньгах, дело в участии, дело в обмене. что он трудится ради вибрации, организует эту систему. Вот, они ему там толику малую от доходов своих отдают. Вот переступить, дальше посмотрим опыт. Человек пригодный, непригодный, тык-тык-тык-тык, то есть через опыт все, мне кажется, это проходит. Вот, самое главное, что настрой есть, то есть в любом случае люди добрые все вокруг собрались, но мы не приехали на 3 дня не для того, чтобы там друг другу как-то обсчитать или еще что-то. И вот через опыт, пользуясь советами старших, мудрых и прочее, и самое главное, дорогу осилит идущий. Ну, у меня все, спасибо. Вкратце. Благодарю тебе. Знаешь, за что благодарю? За то, что ты поднял и усугубил ту тему, которую в самом начале я сказал, что первично, рода наша первична, божественная первична. Вот с этого мы начали, помните, да? Когда я спросил, что вы хотите, ты прямо сейчас вот прямо это открытым текстом подтвердил. Да, хорошо, первое. И второе, что про кооперацию. Вот ты сказал, что это всего лишь навсего инструмент, а вот это вот, вот к этому. И когда у нас упорядочение оттуда идет, то тогда вот эти вопросы нам не дадут. А кто не даст? Ну, кто выше наших предков? Ну, скажите, ну, кто? Ну, вот эти вот, ну, сейчас... Выше славян на Руси только солнце. Да, что, сейчас, чтобы за экстремизм меня там это не призвали. А ну, вот эти, что ли, которые там откуда-то... Да нет же. Поэтому вот, когда мы перед кем-то начинаем раболепствовать, ой, не дадут... Ну, говорю, ребят, да надоело. Я таких уже баню у себя в чате, вот кто появляется... Алексей, все хорошо говорите, но нам не дадут. Сразу бан, да, моментально. Это все. Вирус. Это ментальный вирус, короче. Там еще второй вопрос. Молодежь подъедет, просто они расскажут о своем движении обитель храма. Такие богатыри, молодые, сейчас чуть попозже. Хорошо, хорошо, мы пока продолжим. Так что благодарю тебя, Сереж. Да, помогай. Так, смотрите. Еще раз, завтра уже наша задача переходить вот к такому мозговому штурму, помни главную цель, да, которая, ради чего. Если мы удерживаем главную цель, то в том случае с пути никак не свернешься. Если цель у нас блудливая, и туда, и сюда, ну и вашим, и нашим, за рубль спляшем, то ничего хорошего здесь нет. Так, кто еще хотел что-то сказать, чтобы к завтрашнему дню нам подойти? У кого какие мысли есть? Может, вопросы какие-то есть, уточнения? Давайте пока вот мы с вами разогрев сегодня проводим. Я готов с своей стороны, что знаю, честно ответить. Ну вот мы говорим о том, что вот пункты выдачи, да, и говорим, вот вы подняли тему, то, что совместная закупка. Да, вот женщина там совместно с кем-то закупала. Мы должны понимать, что все вот это совместное, где-то взято на фудсити, это все травленная продукция. И нам нужно сразу думать, закладывать то, что мы будем что-то органическое искать у людей, которые именно, ну, растят с головой и... Все верно ты говоришь. Да, сейчас, подожди. Вот давай я отвечу, потому что такие вопросы часто поступают. Итак, есть ли у нас сейчас уже возможность вот прям полностью всю корзину заменить? Ну, ответ очевиден, нет. У нас есть какие-то элементы, да? Раз. 50% точно. Сейчас, подождите. Подождите. Еще. По цене... И не только по качеству, но и по цене. Еще раз, помните, друзья мои, если мы сейчас вот приходим к фермерам, либо к тем, кто выращивает, например, за экопродукцией, они ориентируются на магазины «Вкус Вилл», вот эти вот «Фермер» и так далее, где цены в 2-3 раза дороже, чем те же самые «Пятерки», «Ашан» и так далее. Надо понимать, что «Вкус Вилл» это тоже... Да-да-да, я говорю про то, что даже околоэкологическая продукция стоит дороже, да? И вот если... Например, мы предлагаем вот 50% вот из этой дряни заменить на экопродукцию. Вопрос, какая будет цена? И если цена будет больше, чем в пятерке в 1.5 раза, большинство людей скажет, ребят, все здорово, отлично, но извините, я не готов, я не готова. Наши доходы не соответствуют этому уровню, скажем так, в кавычках, «Вкус Вилла». Поэтому что нам необходимо? Нам необходимо, учитывая вот эти все варианты, про которые мы говорили и про которые будем дальше говорить, нам необходимо нацелить производство экопродукции, учитывая комплексное развитие, вот, ну завтра, я думаю, или может быть сегодня еще об этом говорим, которое позволит снизить себестоимость продукции за счет комплексного развития, за счет технологического дополнения, ну что упрощает, да, нашу жизнь, но при этом, чтобы качество не терялось. И тогда мы приблизимся экопродукции к цене примерно около пятерочной, около. И вот тогда у нас будет возможность сказать: ребят, мы как в пятерке вам даем цену, но при этом качество лучше, чем вкус вилла. В Кремле видели, что кушает Владимир Владимирович? Вот такого же качества мы туда вам поставляем. Понимаешь, да? То есть вот тут теперь головная боль у нас должна быть, а может не головная боль, а устремление, чтобы нам дать возможности человеку, который в нашем кооперативе, вкушать прекраснейшие качества по ценам на первый договор о деньги, помним, первый этап, да, по ценам, которые будут соответствовать его возможностям, а в дальнейшем, кто активно участвует, помните, вот первый круг это, ну, как доноры, да, второй, третий и так далее, это те, кто уже вот костяк кооператива, производители, участники активные, чтобы им вообще на бесплатной основе это все давать. Уверяю вас, если правильно подойти к этому вопросу, у нас не будет, ну, таких воззрений, откуда взять средства, у нас будет вопрос, куда их направить. Куда направить? Я могу пример привести. Сейчас. Могу пример привести. Вот у нас тоже магазин в Железногорск, Сергей сейчас рассказывал. Прорекламировал, да. Да. Ну и в общем, вот как бы на примере зеленой гречки, знаете, да, вот, как бы прекрасный продукт. До этого брали в Алтай, ну, с Алтая, люди вот знают, они берут для хлеба. А цена, да, вот мы привозим, ну, цена за килограмм у нас стоила в магазине 190 рублей. И потом здесь, в Орловской области, находим производителя, органический производитель. Действительно, ну, люди выращивают без всякой заразы, там ничем не травят поля. И, ну, в общем, если брать тем же количеством, что мы берем, например, там, с Алтая, везем обычную гречку, где ее действительно травят, то, например, цена выходила там, ну, 250 рублей за килограмм. Но если у них брать 100 килограмм, то цена выходит такая же, как с Алтая, но гречка органическая. Я с тобой согласен. Поэтому здесь возникает вопрос увеличения объемов, а объемы всегда определяются количеством тех, кто будет закупать. Поэтому, помните, говорю, привлечение, то есть реклама, привлечение новых пользователей через выгодные условия. Часто нам приходится жаловаться на демпингующих всяких там бизнесменов, которые за счет демпинга позволяют себе возможность привлечь новых людей. Но нам же тоже никто это не запрещает, если с умом подойти. Как делают, например, те же самые сетевые? Они ставят продукцию недели, ну, условно, в кавычках, недели, которая, ну, реально чуть ли не по себестоимости. И ты заходишь, ух ты, какая цена! То есть, если вот вы изучали животное начало в человеке, кто изучал, тот понимает, что они делают, паразиты. Они на подсознание дают первый, вот прям вот ты заходишь, и первый тебя посыл, здесь дешево. Импульс, да. И после этого, когда ты бежишь с этой тачкой, взяв счастливые 2-3 товара по очень низким ценам, то руки автоматом почему-то тянутся и накидывают туда всего того, что порой в два раза больше, чем там на базе какой-то можно взять там, или у соседнего там торгаша, стоящего там за уголком. Это стандартный прием человеческой психологии животного начала. Если будет интересно, расскажу, как оно работает. Оно... Да, ну и вот называют разными словами, гадкими, вот, но суть очень простая. Играют на животном начале, в нашем вот этом бандерлогах наших, которые уже потом цепляются за это. Еще один пример. Вот на базе молочной продукции, там вот сыр, да, сейчас, например, сыр в том же магните, он стоит даже дороже, тот химический сыр, чем обычный сыр, хороший, настоящий, с целью молока. Он стоит дороже. Да, я согласен. Я знаю, мы сами покупаем нормальное молоко, сами производим творог и из него делаем все, что нам хочется. Я сейчас приведу пример, как ребятушки в двух регионах, центральной части России и в Сибири, в районе Байкала, проводили эксперимент. Значит, в чем заключался эксперимент? Они приходили к фермерам на молокозаводы, там кооперативные молокозаводы и так далее, и спрашивали, почем вы отдадите молоко? Ну вот нам, ну, тонну молока. Те называли некую сумму, ну давай так назовем ее 60 рублей в те времена, 60 рублей за литр получалось. Умножаем на 1000, понятно сколько, да? Они говорят, а как можно снизить? Мы говорили, никак. Ладно, что они делают? Они берут тонну молока, везут к себе, перерабатывают в сыр. Ну, какой-нибудь там, типа сулугунь, вот эти вот, легкие сыры. После этого у них остается сыворотка. Сколько сыворотки остается? Знаете? С тонны. Чуть, ну, чуть больше половины. Там, чуть больше половины. Значит, получается, где-то литров так 600 сыворотки, ну, не сам для себя, литров 600 они возвращают обратно для откорма ну, их поголовья. Но это же деньги стоит. Говорит, а почем вы сыворотку берете? Тем называют честно, говорит, вот такая-то цена, я сейчас не помню, не буду вас обманывать, вот такая-то цена за литр, там, ну, не знаю, там 10 рублей, там, условно. Что происходит? Когда они их же сыворотку им за 10 рублей обратно продают. Теперь молоко у них уже не 60 рублей, оно дешевле. Так говорит, ребят, а у вас вот тут есть вот проблема, например, что ваши коровки болеют. А у нас есть средство биоактивное, которое мы сами производим, которое позволяет там удои повысить, маститы убрать, там прививку, вообще не надо ничего. Вот, давайте сделаем так, вот у вас там 600 коров условно, дайте нам 30 коров, вот, часть стада, и поите вот этим, вот что мы вам будем привозить. Ну, флакончик привозите, просто наливаете, вот с утра проходит, наливаете, коровки пьют, вообще проблем никаких нет. Стали проводить, на самом деле увидели, что у них все пошло вообще так это, ну, классно, и молоко жирнее, и мастит ушел, и на том экономить. На это. Говорит, а сколько стоит? Они называют цену. Какую тоже назвали там цену, ну, смешную, там, ну, 10 рублей пускай там получалось. Вот, на все про все. Для вас, говорит, вот по такой цене. Значит, получается, у них производство вот этой вот ерунды, они по 10-то продают, а производство этой ерунды 1 рубль. Ну, понятно, да? Значит, почем уже молоко? Понятно. Уже? Дальше. После этого пляшем. Говорит, а что вам еще нужно? И они начинают разговаривать по поводу там кормов, по поводу там чего-то еще. Они говорят, без проблем. Они уже провели такой же эксперимент по выращиванию кормов на их вот этой биологической массе. Они, значит, говорят, вот корма, которые натуральные, все хорошие, без химии, без всего, все здорово. По какой цене? Они дают им рыночную цену. Говорит, ну для вас чуть дешевле. Дальше они начинают прорабатывать все вот эти моменты. В конечном итоге, знаете, сколько получилось литр молока? Значит, на первом этапе у них получилось 30 рублей, потом они снизили, врать не буду, но что-то там чуть ли не до 10 рублей. Хотя эти отдавали им по 60 рублей. Но себестоимость молока у них была ниже 30 рублей в конечном итоге получилось. Только за счет того, что они... взаимодействие наладили с посредниками, которые им давали, с теми, кто производит корма, и добавили свое. И плюс возвращали те, по сути дела, отходы, которые эти по своей глупости не могли использовать. 30 рублей, 60 рублей, есть разница? Ну, конечно же, есть. Но на самом деле у них везде цена стояла 60 рублей. Но в итоге получалось 30. Вот если таким образом мы начинаем рассуждать, если таким образом мы начинаем комплексно подходить, то все нормально. И теперь Сергею за что еще благодарен? Он уже ушел, но хотел так сказать, ладно. Что такое центр сборки, координации управления? Это постоянно действующие люди, которые нашим сообществом поддерживаются. На первом этапе это будут деньги. Нам придется скидываться, чтобы его запустить. Как вот инженеры, мы платим зарплату, чтобы они что-то разработали, да? То же самое здесь. Из своего кармана нам придется выкладывать. На втором этапе первые проекты уже будут приносить сюда что-то, и тогда уже мы не будем вкладываться, а мы будем просто наблюдать, взаимодействовать, участвовать. На третьем этапе ЦСКУ будет расширяться. Почему? Потому что количество проектов будет увеличиваться. И тогда уже сюда будут дополняться новые люди, которые эти проекты конкретно уже будут вести. То есть будет получаться так вот, ЦСКУ, вот это ЦСКУ, производственные, образовательные, духовные, ты-тым, ты-тым, ты-тым, ты-тым, ты-тым. И в каждом проекте тоже будет свой центр сборки, координации управления, который будет здесь как с департамент полностью его обслуживать. Но все это должно быть в единой структуре, с единым нашим мировоззрением, родовое превыше, ради этого не деньги, а деньги всего лишь инструмент, то есть не заработать деньги, а деньги это инструмент, и переводить это все на безденежную основу, чтобы мы сразу давали людям то, что им необходимо для жизни. Транспорт нужен? Пожалуйста, транспорт. Питание? Пожалуйста, питание. Одежда? Пожалуйста, одежда. Естественно, это не произойдет сразу. Но уверяю вас, как только мы будем переходить на хотя бы частичную 30% безденежную, ну, продукты мы можем уже поставлять, правильно? Самолеты мы каждому не купим, Rolls-Royce тоже не купим, но хотя бы еду. А еда – это то, что вы каждый день употребляете. Никуда от этого не денетесь. И теперь представьте, что вот в еде, показывал пример, 20 рублей-то вы зарплату дали человеку, на самом деле заплатили, ну, не государство, а на самом деле 30 вложили, да? А взял-то он всего-навсего на 5 тысяч, а может быть на 10. А эти деньги куда? Если вы давали сразу ему продукцию, то эти деньги остались у вас, в вашей казне. Представляете, у вас 1000 человек, умножайте на 20 тысяч, 10 тысяч, там, сколько у вас есть. Вот это вопрос, что выгоднее, деньги отдать, как это кажется современным бизнесмену, либо отдать уже готовое что-то. Сначала 30% обеспечиваете продовольственную безопасность, потом добавляете еще что-то, добавляете, например, уже, например, одежду, обувь, потом берете, потом берете, дополняете уже, например, свои вот эти, как это называется, ТСЖ-фики же, как эти называются, где вот сейчас идет такая волна смены вот этих управленческих компаний, ТОСы, да, когда вот этих барыг, которые уже зажрались, которые деньги гребут и ничего не обеспечивают, потихонечку начинают там перевыборы проводить и так далее. А представляете, если это в кооперативном формате все происходит, где все прозрачно, все понятно и так далее. Опять же, это средства накопительные. И вот таким вот образом можно под себя брать и города. А когда у тебя ТСЖ свое, ты имеешь право в этом ТСЖ по договору с жильцами поставить пункт выдачи. Открыть магазин, если у тебя площадь получается. Открыть производство в подвале. Клубника, червеферма, там вешенки, переработку чего-то. Такое, что не воняет, но то, что вот можно делать. К примеру, если подъезд есть, жильцы не против и никому не мешает. И мало того, ты же еще будешь этих жильцов-то и кормить. Им 20%. Ну, понимаете, то есть здесь вот комплексно, когда начинаешь смотреть, то вы понимаете, что торговля – это всего лишь навсего один из элементов. Но перед торговлей необходимо создавать то, что, чем вы будете торговать. То есть новые производства. А где новые производства? Там новые трудовые силы. А где новые трудовые силы? Там замкнутый цикл. И тогда Китай, ну, вообще в стране отдыхает. Я вот... Короче, это не сказка, как вначале многие говорили, типа, это сказка, это какое-то будущее. Какое-то смотрите, будущее, дальше. Где-то далеко, а Леш, подожди, чтобы сейчас время не тянуть, все. Смотрите, у меня в голове зрел уже вот 2 года зреет проект, который, если мы вынесем, например, на государственный уровень, либо хотя бы на региональный уровень, то это будет классно всем. Это проект комплексного реабилитационного центра, который включает в себя, сейчас я более подробно поясню, что это такое, как я это вижу. Который включает, ну я расскажу, потом дополнишь, если что, который включает в себя следующее. Вот помещение, в котором, да, инвалиды какие-то там, кто СВОшники наши, да, наши любимые там братья, которые что-то там, инвалидность получили, естественно, могут сюда приходить, получают реабилитационные какие-то дела. Здесь должен быть большой зал, где можно проводить собрания, встречи детей, ну, пионеров там, с ветеранами, инвалидами, героями и так далее. Но здесь же еще должен находиться штаб, этот реабилитационный центр. Это всего лишь навсего, ну, большая какая-то структура, где еще есть штаб, который занимается взаимодействием с теми, кто живут, инвалиды, например, на местах, с теми кооперативами, в которых эти инвалиды числятся. То есть это центр сборки координации управления районного какого-то там масштаба, либо там спального района, условно. То есть он и вживую принимает, и здесь еще собрание мероприятий, здесь еще обмен, здесь же пункт выдачи. И здесь же еще штаб взаимодействия по кооперации. Мы, смотрите, на что это похоже. Это называется кустарное производство. Что такое кустарное производство? Куст – это где есть корень и ветки, которые сходятся вот сюда. Здесь делается полуфабрикат, приезжает, забирает, сюда привозит, и здесь отверточная сборка, готовое что-то. Кустарное производство в России было развито, начиная еще с царя гороха. Дальше, кустарное производство, кто не знает, существовало в Англии в то время, когда Германия бомбила Англию. крупные заводы Германии разбомбила английские в первые буквально дни, когда бомбардировки начались. И они вынуждены были переходить на кустарное производство. Самолеты нужно было производить, а крупные заводы разбомблены. Что они придумали? Они придумали фюзеляж производить вот здесь, крылья производить вот здесь, шасси производить здесь, колпаки здесь. И вот под этим кустам они производили на малых предприятиях, но занимаются только производством вот этого. Эти штамповали колеса, эти штамповали там вот это, эти пропеллер и так далее. После этого грузовички приезжали, просто грузовички, не самолеты, ничего, к маленькому ангару. И из этого ангара выкатывался готовый самолет. То есть не здоровый, огромный, который все производил, а маленький ангар, в котором была отверточная сборка. И вот таких вот самолетов в день собиралось, как на конвейере, несколько штук. И немцы удивились, говорят, мы разбомбили все крупные предприятия авиастроительные, а у них самолетов больше стало. Почему? Потому что в любом практически подходящем по размерам ангаре можно было производить 1-2 самолета, там, например, там, в течение 2 часов собирать. Ну, условно, опять же, в кавычках. Вот. И кустарное производство сейчас может помочь нам решить вопросы. Смотрите, пришел инвалид, у него, например, ну, ноги плохо работают. Ему идти куда-то там на работу – большая проблема. Вести его на работу – тоже большая проблема. Ну, тяжело. А дома мы можем наладить ему станочек, поставить что-то делать. Кто-то там электросхемами занимается, кто-то там пропеллеры льет там из смолы, кто-то еще что-то делает, кто-то корпуса делает. Потом это все привозится вот сюда, и здесь выходит готовый квадрокоптер с нашей прошивкой, со всеми там навесами, со всем, что необходимо. К примеру, этот квадрокоптер в мирное время, пожалуйста, используется в мирных целях, для сельхозки, к примеру, для быта, а в военное время он, пожалуйста, нормальный дрон, который также мы можем использовать для защиты наших рубежей и нашей Родины. Понимаете, что это такое? Это дает возможность инвалидов занять на местах. Раз. Это дает возможность инвалидам повысить свой статус нормального человека, а не этого дайте денег, там этот цыганенок сидит без ног, там, да дайте денег. Вот от этого мы должны уйти. Это позволяет инвалиду присматривать за тем, что происходит здесь, там, в ближайшем, там, вот, из окна своей квартиры. Да? Это позволяет создавать то, что будет приносить средства в наш, например, кооператив и их обеспечивать. Здесь социальные проекты и много чего. Поэтому если это разработать до конца и предложить готовую программу, с этой программой можно идти в любой центр и сказать, нам нужно от вас только помещение, нам нужно, чтобы вы нам не мешали, и чтобы наше дело было занесено в вот этот реестр хороших полезных дел. Мало того, в кооперативе недостаточно иметь только свой кооператив. В кооперативе должны быть еще, я понял, Сереж, давай, зови людей. Должны быть те люди, которые могли бы наш кооператив представлять с точки зрения реализации продукции. Так называемые купцы. Это, как правило, ИПшники. ИП. Так вот, для того, чтобы ИП без ухода от налогов находился на 1% налогов, то есть чтобы он должен заниматься социальными вопросами. Наш кооператив будет этими вопросами заниматься, но на самом деле ИПшник будет числиться, что это он делает. Понятно? И тогда ИПшнику дается один социальный проект, один социальный налог, процент налога, но при этом он предоставляет ту продукцию, которую производит наш кооператив. Что происходит? Мы честно, не воруя, не убегая от налогов, получаем, ну, скажем так, поблажки, да, при этом создаем очень интересное, социально полезное для всех, и для молодежи, и для инвалидов, и для общества и сообщества дело. И насыщаем трудовыми местами, насыщаем той продукцией, которая будет наша. Ну вот пока так. Выходите, друзья. Выходите сюда. Друзья, хотел представить Могилевского. Значит, ну, жизнь не стоит на месте. Жить будут через 10-20 лет те люди, которые будут нами рождены, нами, скажем так, обучены, направлены и так далее. То есть это люди будущего, которым сейчас 20, 25, 30 лет. Поэтому я считаю, что это очень важно. Слово предоставляю Ивану Могилевскому, город Курск, обитель храбрых. Просто чтобы вы уехали в свои города с новым знакомством, с пониманием, что славянское дело продолжается. И еще маленькое объявление, просто я сейчас отъеду на часок-другой. значит, суммирные календарики там на выходе можете в подарок взять по центра в Железногорске и глядя. Спасибо. Братья и сестры, сестер здесь не присутствует. Доброго здравия. Я очень счастлив вас всех видеть здесь. Очень счастлив буду со всеми познакомиться лично. Как бы представлюсь, меня зовут Иван. Прибыл сюда не просто так. Позвал меня Рома, лидер Вятичи, чтобы мы здесь открыли свой филиал. Хочу вам немножко рассказать о себе и о нашем славянском объединении, чтобы мы в дальнейшем не только сотрудничали и дружили, а чтобы мы понимали, как бы во имя чего все это, зачем мы объединяемся, как это работает, сколько у нас подводных камней. В общем, я являюсь в своем городе Курске заместителем атамана Курского казачества, то есть был круг, мы выбрали. В нашем подразделении присутствует 60 человек. Создано оно было ровно тогда, когда оккупировали город Суджа. То есть я из своего славянского объединения собрал людей, которые что-то могут, которые имеют боевой опыт. То есть там даже присутствовали мужи со второй чеченской, которую полностью, то есть прошли, ребята СВОшники. То есть мы готовы были стоять за свои земли, то есть никуда не убегать со своих домов, как это сделали, ну не сказать, что беженцы и Суджи, их просто предали, мы это знаем, их просто не предупредили. В общем, я к чему это рассказываю. Славянское объединение мое, что из себя представляет? Оно, к сожалению, пока что не имеет такого ресурса, как русская община, северный человек. То есть нас не поддерживают там какие-то большие дядьки, нас не поддерживает государство. Все это создано было абсолютно на таком юношеском энтузиазме. Вот. Ну, знаете, как говорится, сначала ты работаешь на зачетку, потом она работает на тебя. Юность свою всю я проработал в ночных заведениях. То есть, ну, ситуации были разные. Сами знаете, как бы сколько кавказцев ходят по таким заведениям, как они себя сейчас ведут в городе, что они себе позволяют. И я говорю не о мигрантах, в принципе, а о кавказцах. Потому что те же дагестанцы, да, которые уже приобрели у нас гражданство, они уже считаются вот прям россиянами. Они считают, что у них здесь все права. Короче, все у них здесь четко, земля общая, мы все под Аллахом. Ну, как они говорят. Мы так не считаем. Теперь объясню, как бы, что значит наше движение, чем мы вообще занимаемся и чем мы отличаемся вот от этих двух общин, помимо того, что нас там не поддерживает какой-то великий ресурс. Все средства, всю инициативу мы категорично берем только из своих сердец, из своего мышления, потому что мы прекрасно понимаем, что нас всех здесь просто однажды заменят, если мы не будем самоорганизовываться. Я уверен, вы все понимаете, о чем я говорю. На вот этом энтузиазме, имеется в виду на этом русском таком настоящем, как рубаха вот открытая, у нас получилось уже открыться, получается, в 50 регионах. То есть уже, ну, 50 филиалов есть наша организация, которая называется «Обитель храбрых». Чтобы как бы не было вопросов к названию, я объясню, как бы, что это значит и почему, ну, я принял решение так, ну, назвать эту организацию. Ну, во-первых, «Обитель» — это пристанище. Это русское слово, что немаловажно. Храбрых. Ну, так как я хоть и не разделяю родноверов и христиан, потому что считаю, все мы под одним небом, это небо славян, то как бы, ну, нельзя нас абсолютно разделять. То есть, вот, например, стоит напротив меня личность, да, он здравый человек, он тоже не пройдет мимо нуждающегося русского. Как бы, если он христианин, почему я ему должен говорить, что он там неправильно живет или что-то такое? Он просто меня как бы отвергнет, скажет, ну сколько тебе там, 22 года, чему ты меня хочешь научить? Ну не буду я его ничего учить, как говорится, не говори о богах, делай так, чтобы у тебя о них спрашивали. Теперь подытожу, как бы, чтобы много воды не лить, этого не люблю. Чем мы занимаемся? Мы занимаемся помощью, вообще разносторонней помощью русским семьям, славянским семьям. В чем заключается эта помощь? В первую очередь физическая. Это с чего мы начали. То есть в нашем объединении получается, ну, уже 10 тысяч человек. Ну, в каждом городе получается по дружине. Например, произошла любая там ситуация с таджиками, там, с дагестанцами, у любой женщины русской, у любого ребенка русского, даже в школе. Мы идем просто решать. И степень горечи, так скажем, результата, зависит от того, кто стоит напротив нас. Это не значит, что если он там занимает какую-то должность, он не получит леща за то, что он там, я не знаю, где-то там оскорбил русскую женщину. Он по чести получит за это. Но, естественно, убивать мы его не будем. Если они, естественно, где-то уже переборщили, то мы тоже борщим, и мы за это отвечаем. Да, мы за это отвечаем перед полицией. Нас все время привлекают эти ФСБшники, отдел по борьбе с экстремизмом. Но кроме этого, чтобы вы знали, братцы, им не до чего докопаться абсолютно. Потому что они листают нашу группу и видят, что у нас каждый месяц минимум по 3 сбора нашим военным на СВО. Нам деньги, эти машины, которые мы туда отправляем, дроны, нам никто не дает абсолютно. Мы просто вот берем со своего кармана, скидываемся по 500 рублей, там в беседе 700 человек, ну и как бы закрываем эти сборы. Это касается не только военных. У каждого из нас может произойти абсолютно разная ситуация. По-быстрому расскажу. Вот я вдвоем в охране, кстати, вот в Железногорске здесь недалеко, дрался против 5 человек вдвоем. Терпилы написали заявление. И я, получается, сижу такой и думаю, блин, ну кредит мне не дадут, 22 года мне, матери рассказывать не буду, что же мне делать, где мне взять эти 300 тысяч, чтобы как бы остаться на свободе, быть здесь полезным, делать свое дело. Я просто написал в объединение, ребят, ну так и так, я всегда старался за каждого из вас стоять, в любой проблеме принимал участие. И я даже не ожидал, вот действительно, я просто ушел на тренировку, а там уже собралось больше 50 тысяч рублей. И тут дело, знаете, не в том, что в чем-то, знаете, таком материальном, таком щепетильном. Я прекрасно понимаю, что многие устали участвовать уже во всех этих сборах. Тут дело абсолютно в другом. Дело в передаче энергии, дело в доверии, дело в том, что действительно мы в одной тарелке и есть, мы такие, ну, как говорится, русский народ. Или все-таки мы будем позволять, чтобы нас стеснили дальше. В общем, братья, я понимаю, моя речь не особо суразна, просто очень много мыслей, я и переживаю, как бы. Вот. Но подытожу тем, что помимо физической помощи мы можем оказывать моральную, психологическую, юридическую. У нас полно юристов, полно как бы адвокатов. Ну, присутствуют разные связи. Например, Саня Поветкин недавно звонил, когда у меня не получилось мероприятие организовать из-за режима КТО. Он сказал: «Ваня, теперь я под вашим началом. Ты не думай, что мне что-то можно написать или нельзя. Ты мне просто звони. 24/7 я на связи. Скоро в Курск приеду, познакомимся с вашим губернатором». Говорит, пусть как бы еврей. Ну, что поделать, познакомиться надо. Надо посмотреть, что за человек. В общем, братья мои, я хочу вас, так скажем, расположить к тому, что есть такая организация «Обитель храбрых». Если вы ищете для себя место, где есть воины, солдаты, спортсмены, общество, которое несет в этот мир заблудший правильные ценности, и все это начинается, вы знаете, с молодежи абсолютно. У нас развита каждая соцсеть, то есть у нас уже везде есть своя аудитория. Если говорить за Курск, то нас, в принципе, все знают. Ну, просто вот так мы можем ходить. Молодежь подходит и говорит: «О, обитель храбрых, о, обитель храбрых». И они прекрасно знают, чем мы занимаемся. То есть мы можем и таджикам навалять, можем больному ребенку, который раком болеет, помочь, просто скинуться, вот приехать, еще и футболок ему своих дать. Вот. Мы можем абсолютно все, когда мы едины. Я к тому, братья, что я знаю, тут присутствует много личностей из других городов. Вот. Если вам просто вот именно некуда, да, например, в русской общине вас там не поняли, сказали, вы там язычник, вы там непонятно какой-то, просто бывали такие случаи. Если там, я не знаю, в том же северном человеке, при всем уважении ко всем пацанам, даже в моем объединении присутствуют оттуда люди, даже если там возникнут какие-то недопонимания, если вас поставили там как-то ниже, приходите к нам, у нас такого нету, абсолютно нету. И не думайте, что мы не сможем решить какие-то проблемы. Все проблемы мы решали, абсолютно все. Вплоть до того, что чуть ли не провели мероприятие в режиме КТО. Вплоть до того, что нам уже военные, буквально бригады, записывали видео. Ну, прям вот так стоят толпа пацанов и говорят: не отменяйте мероприятие у пацанов. Они ведут народ за собой. Они – это будущее. Что вы творите? Когда на это мероприятие должен был быть мемориал воинам СВО. Я понимаю, что кто-то может не поддерживать как бы всю эту движуху, всю эту войну, но мы должны понимать, что враг уже на нашей земле, это первое. Второе, те, кто против нас воюет, и я говорю не о наемниках, это люди, которые поддерживают Бандеру, мы все это знаем. Бандера, что он сделал? Вместе с Гитлером шел против наших славян, против наших мужей. Ну, вы сами все знаете, то есть их вообще не в чем оправдать. Поэтому в такое тяжелое время, братцы, если мы не самоорганизуемся, нас просто уничтожат. Половина здравых отправят туда, на ленточку, где происходят совершенно несправедливые бои, которые не решают какую-то физическую силу. Вот мой атаман правильно говорил, вот это оружие, чтобы как бы пулять с расстояния, придумали трусы. Если бы сейчас была война на мечах, на топорах или на чем-то таком, даже любой самый хреновый русский алкаш бы, я считаю, ну, просто пошел бы и уничтожил бы там все, к нему бы даже не подходили. Ну, вот такой у нас менталитет. Родились мы с таким духом. Но мы не поддерживаем, если что, как бы пьянку или что-то подобное. У нас все как бы крутится вокруг здорового образа жизни. Поэтому, братья, если вы хотите присоединиться к нам, я с удовольствием с любым из вас обменяюсь телефоном и поговорим о дальнейшем нашем сотрудничестве, дружбе, общении. Вот. Как бы пока все. Благодарю всех за внимание. Подожди, пока уходите. А вот мы чем здесь занимаемся? Мы здесь говорим о том, что объединение любое должно строиться на понимании главной цели, не просто вот там кому-то помочь огород скопать, да, или защитить кого-то, а главной цели жизни. Где и будет и огород, и защита, и так далее. Да, и еще самое главное, если мы говорим про общение, то вот эта главная цель должна еще и приносить что-то. И поэтому мы хотим сделать так, чтобы у нас была своя казна, чтобы не из кармана каждый доставал, а чтобы мы занимались теми делами совместно, которые будут приносить в эту общую, как у наших предков и было заведено, в общую казну. Те средства, которых нам будет хватать и на защиту, и на развитие, и на образование, на свои средства массовой информации, ну и на многое другое. Поэтому встречное предложение, задумайтесь об этом, чтобы нам вместе объединяться не только для самообороны и защиты, а еще и производить то, что паразитов отсюда уберет, потому что паразит находится здесь, пока он с нас может эти деньги тянуть. Пока он может на нас наживаться. А если мы будем со своими, для своих и ради своих, то в этом случае паразитам здесь делать будет нечего. И плюс ко всему у нас появятся те самые средства, про которые мы говорим постоянно, что мы из своего кармана достаем, последнее часто бывает выкладываем. Могу дополнить кое-чем, ну, как бы без разницы. По поводу казны, мы буквально позавчера ее создали, у нас есть общая казна, то есть вот 50 городов, сейчас каждая дружина будет на это скидываться. За казной, насколько знаю, отвечает 3 человека. Вот как бы для вот этих общих дел, для любых бизнес-идей, у нас все для этого есть. Даже я как бы своим соратникам говорю, ну, мы создали как бы свой бренд, например, я эту работу передал жене. Ну, ребятам нравится русская продукция, хотят они покупать у русских, ну, покупайте у русских. Вот, например, у нашего лидера Вятича футболка тоже нашего бренда «Ося, ты Ося». И знаешь, ну, как я говорю своим соратникам, ну, вот вы придумали вещь, вы выкладываете ее у нас на витрине, и мы с этого никакого процента не имеем. Вот просто продавайте. Пусть это будет, я не знаю, хоть чур какой-нибудь вырезанный. Почему бы и нет? Надо у своих покупать. Как бы поэтому я понимаю, о чем ты. Согласен. Да. Благодарю. Ну вот, поэтому, видишь, вот написано ЦСКУ, Центр сборки, координации и управления. Это как раз то наше единое, что позволит нам объединяться и в защите, и в производстве. И еще, вот там написано КООП. Кооператив переводится с иностранного как «совместное дело». То есть, когда мы занимаемся совместным делом русские вместе с русскими, для русских, то в этом случае, а русские это еще и более широкое, то есть это еще и некоторые коренные народы, которые нам побратимы. Не все же свиньи, правильно? Еще же есть те, кого мы уважали, кто с нами постоянно вместе бился за нашу землю, поливал конечно кровью и потом. Вот, поэтому здесь наша задача уже делать общие дела, исходя из того понимания, ради чего мы это все делаем. Абсолютно согласен. Быть добру. Быть добру.